بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом уроке мы с вами начали изучение следующей степени и следующего состояния на пути Яка Наабуду, тебе лишь поклоняемся, состояние Тауба. Мы сказали с вами, что Тауба – это руджур иля Аллах, возвращение к Аллаху и отход от двух путей, отличных от Сирату аль-Мустаким. Путь тех, которые под гневом Аллаха, и путь заблудших. И далее в книге говорится о сущности покаяния, или точнее о некоторых тайнах, связанных с сущностью покаяния, тауба. Имам Аль-Харауи, автор Маназиль Ас-Саирин, он говорит: «Васараиру хакикати тауба саласа ташья». Сущность тоубы имеет три тайны. То есть тайной сущности покаяния являются три вещи. Первое он называет тамизу такия мин аль-изза. Отличие богобоязненности или отличение богобоязненности от величия. Второе забывание о преступлении, то есть о грехе. И третье это, он говорит, тауба мина тауба, то есть покаяние в покаянии или покаяние от покаяния. Эти три вещи называет он. И говорит, потому что кающийся, он также входит в состав тех, кому приказано в аяте каяться. То есть он входит в состав аль-джами'. Аллах субхану ва тааля говорит, мы вчера приводили с вами этот аят: «Ватубу иля Аллахи джами'а, айюхаль му'минун». لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. И каетесь перед Аллахом все, о верующие, может быть, вы обретете счастье. Так вот, имам Аль-Харауи говорит, кающийся, значит, тоже входит в состав всех, кому приказано каяться. Аллах приказал кающемуся каяться. Итак, три вещи, которые перечислил имам Аль-Харауи. Первое – тамизу такия мин аль-изза. Отличение богобоязненности от величия. Что это значит? Это значит, что целью кающегося должна быть богобоязненность. Такву Аллах. Цель кающегося – это богобоязненность. То есть его страх перед Аллах Субхану ва Тааля. Трепет. Выполнение приказов Аллаха. Отстранение от его запретов. Это и есть такуа. И он совершает то, что угодно Аллах Субхану ва Тааля. То есть проявляет покорность Аллаху в свете того, что ниспослал Аллах. То есть согласно тому, что ниспослал Аллах. И желает награды Аллаху Субхану ва Тааля. И он оставляет прегрешение, то есть ослушание Аллаха, но опять же, аля нурин мин Аллах, то есть на основании знания от Аллаха. И он боится наказания Аллаха. И он не хочет величия. Не хочет величия изута, он говорит, то есть величия богоугодных поступков. То есть обрести через это величие. Не это его цель. Хотя, безусловно, таа, то есть покорность Аллаху, и тауба, покаяние перед Аллахом, они дают человеку величие, внутреннее и внешнее. Но цель кающегося не само по себе величие. Хотя он и знает, что через покаяние приходит величие. Такая тонкость. То есть цель кающегося такву Аллах, богобоязненность, а не величие, хотя он и знает, что через покаяние и через благие поступки, угодные Аллаху, через покорность Аллаху приходит величие, внутреннее и внешнее. Тот, кто кается ради величия, то его тауба несовершенна, его покаяние несовершенно. И многие, говорит Ибн аль-Кайям, из правдивых не понимают этот вопрос или не понимают состояние своей души относительно этого вопроса и не различают эти две вещи. И даже правдивые. И говорит, различают это только те, которые обладают видением, осознанием, тонким пониманием. То есть, говорит он, они среди правдивых, то есть такие люди, среди правдивых, как правдивые среди людей. То есть среди людей правдивых, садикун, мало. И вот они, так же, как среди людей садикун, правдивые, они, понимающие эти, умеющие различать эти две вещи, они среди правдивых на таком же положении. Итак, это первое различение такия от изза. То есть богобоязненности, или тоуба, цель которой богобоязненность, страх перед Аллахом, выполнение его приказов, устранение от его запретов, выполнение того, что угодно Аллаху, желая награды Аллаха, оставление того, что Он запретил, и все это в свете религии Аллаха Субхану ва Тааля. Это цель тауба, но не величие, хотя величие приходит через покаяние, приходит через покорность Аллаха Субхану ва Тааля. Второе, что он говорит, Нисьян уль-Джинай, имам аль-Харави. А мы с вами говорим, что эта книга, по сути, что это шарх, то есть разъяснение книги Маназилю Саири, имам аль-Харави. Да? Ибн аль-Кайим, рахималлах, разъясняет эту книгу и указывает, если есть, например, какие-то недочеты даже в этой книге, то он разъясняет все это. Второе, что называют имам аль-Харави, из тонкостей или из тайных сущностей покаяния, это Нисьян уль-Джинай, то есть забывание человека о грехе. И говорит здесь Ибн аль-Кайим, что нужно здесь разъяснить это. То есть здесь в разъяснении этого есть подробности. И говорит, что люди, изучающие движение человека по сирату аль-мустакиим, они здесь как бы у них есть два мнения. Среди них есть такие, которые говорят, что человек, если он покаялся, ему уже не нужно обращать внимание на этот, на свой грех. Почему? Потому что если он пребывает в безмятежности, то есть обрел спокойствие в Аллахе, через Аллаха, с Аллаха Субхану ва Тааля, то тогда ему полезнее здесь уже не вспоминать об этом своем грехе, потому что он говорит, что упоминание о чем-то плохом во время спокойствия, во время такого хорошего состояния отношений с Аллахом Субхану ва Тааля, это портит это состояние. А вторые говорят, что второе мнение, что лучше все равно не забывать свой грех. В любом случае не забывать о нем. То есть все время он должен быть у тебя перед глазами. Каждый раз ты должен помнить о нем все время, замечать его. И это поможет тебе что? Приведет тебя в какое состояние? В состояние смирения. То есть ты будешь себя чувствовать скромным и смиренным, понимать свою униженность перед Аллахом Субхану ва Тааля. Быть покорным Аллаху Субхану ва Тааля. Это лучше, чем это твоя безмятежность. И говорят эти сторонники второго мнения, что если ты чувствуешь, что ты уходишь с дороги, ты заблудился от пути, сошел с пути, то тогда вернись к своему греху, то есть вспомни о своем грехе, и тогда ты найдешь снова дорогу. То есть что имеется в виду? Что если ты вспомнишь о своем грехе, вернешься как бы к своему греху, то тогда ты сразу станешь что? Скромным и смиренным, и покорным. Ты тогда опустишь свои глаза перед Аллахом Субхану ва Тааля. Тогда ты станешь боящимся, смирившимся, покорившимся. И это путь поклонения, это тарикулюбудия. Какое из этих двух мнений правильное? Первое или второе? Забывать о грехе или не забывать о грехе? Говорит Ибн-Аль-Кайм, рахималлаху та'аля, что в этом вопросе есть тонкость. И тут надо о нем сказать подробно. То есть здесь есть подробность в этом вопросе. И ответ таков. Если раб чувствует у самого себя во время этой безмятежности его возникновение какого-то облачка самодовольства, возникновение в душе какое-то облачко претенциозности, такой вот он я, и забывает о милости Аллаха к нему, что Аллах дал ему эту милость покаяния, дар Аллаха, какие-то чувствует тонкие проявления в душе самодовольства. Если душа уводит его от осознания, уводит его от осознания собственной ущербности, собственной нужды в Аллах Субхану ва Тааля, вот тогда полезнее что? Вспоминать о своем грехе. Тогда нужно помнить свой грех. Тогда это тебя быстро поставит на место. А если же человек признает и осознает милость Аллаха Субхану ва Тааля, понимает, что он полностью нуждается в Аллаха Субхану ва Тааля, что если у него есть это состояние покаяния, то это только от Аллаха Субхану ва Тааля, что он не может обойтись без Аллаха ни в чем, ни в каких мельчайших вещах. И в сердце его полно любви к Аллаху Субхану ва Тааля, и радости от общения с Аллахом Субхану ва Тааля, от милости Аллаха Субхану ва Тааля, и тоска к встрече с Аллахом Субхану ва Тааля, и осознание обширности милости Аллаха Субхану ва Тааля, его сдержанности, его великодушия, и сердце его озарено светом имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, вот тогда не вспоминать о этих прошлых грехах, об этом грехе, и забыть о нем, тогда лучше, тогда полезнее, в таком состоянии полезнее. Потому что, если в таком состоянии он будет вспоминать о грехе, то это нарушит его вот это вот состояние умиротворенности и радости от общения с Аллахом Субхану ва Тааля, освященности его сердца этим. И он как бы сверху опустится вниз, вспомнив об этом своем грехе, о этом своем былом состоянии грешности, хорошо, как бы сверху опустится вниз. Потому что состояние такое и такое, это как расстояние между небом и землей. И шайтан завидует его состоянию, поэтому вспомнить об этом, это как бы удовлетворить его чувство зависти. Когда шайтан хочет человека понизить, сверху вниз, опустить человека. И в таком случае получается, что первое, то есть когда ты находишься в состоянии, когда в сердце появилось какое-то самодовольство и так далее, то тогда нужно видеть свой грех, потому что это помогает человеку вспомнить о милости Аллаха Субхану ва Тааля. Что Аллах дал ему этот дар покаяния. Чтобы не возникло у человека дауа, то есть претенциозности. Чтобы не возникла вот эта тонкая завеса, незаметная завеса высокомерия, так что он даже не чувствует этого. Да, первое состояние это одно, второе состояние другое. В одном случае нужно одно, в другом случае нужно другое. Это понятно. Третье, что говорит он из тайной сущности, да, предопределение, это тауба мина тауба, говорит имам Аль-Харауи. То есть покаяние от покаяния. Или покаяние, раскаяние в покаянии, как бы, да, так получается. И говорит имам Ибн-Аль-Кайм, рахималлаху та'аля, он говорит, это выражение, оно не совсем ясное. То есть оно не имеет какого-то однозначного смысла. Оно неоднозначно. Поэтому можно понять его правильно, можно понять неправильно. То есть можно извлечь из него понимание, смысл, который является ложным. То есть это ложь. Нужно понять его так, что это будет правда на самом деле так. То есть выражение может означать и правду, и ложь. И нужно различать здесь. И если человек имеет в виду, что покаяние, от него нужно покаяться, то тогда это ложь. Тогда это выражение неправильное. Правильно? Потому что покаяние, тоуба, это из величайших благодеяний, из величайших хасанатов. И покаяние от хасанатов, то есть если человек кается и отходит от хасанатов, от совершения благих дел, то тогда это из величайших преступлений. Отход от хасанатов, покаяние в хасанатах, вот зачем я эти добрые дела делаю, хорошо, зачем я все это делаю, отход от этого, тауба в этом, это наоборот что? Из самых страшных прегрешений. И даже это куфр, даже это неверие, если слова имам аль-Гарауи понять их буквально. Хорошо? Потому что, по сути, нет разницы между покаянием от покаяния, то есть раскаянием в покаянии, и между раскаянием в исламе или раскаянием покаяния от чего? От имана и так далее. То есть поэтому, разве можно сказать, нужно покаяться в имане, то есть покаяться в своей вере, то есть как будто это грех, да? Нет. Но подразумевает другое здесь. Имам аль-Гарауи подразумевает другое, а именно что? Он подразумевает, что нужно покаяться в довольствии своей тоубой. То есть, когда человек видит свое покаяние каким-то великим, значимым, прекрасным, совершенным, считает это своей заслугой, вот такое покаяние, в нем нужно что? Покаяться. Это имеется в виду здесь. Потому что покаяние человеку дано также Аллахом. Потому что покаяние – это дар от Всевышнего. И происходит также по воле Аллаха Субхану Тааля. Если бы пожелал Аллах Субхану Тааля, то не покаялся бы человек. Если бы Аллах Субхану Тааля оставил человека наедине с самим собой, с его нафсом, с его душой. То есть Аллах убрал бы защиту между человеком и его нафсом, нафс никогда бы не позволил человеку покаяться. Нафс никогда бы не дал сделать этого. Если человек видит покаяние свое, то есть что покаяние исходит от него, и при этом не благодарен Аллаху за это, и не видит, что это дар от Аллаха, то тогда нужно покаяться вот в этой беспечности своей. Покаяться от невидения своего этой милости Аллаха. Непонимание своего, что это милость Аллаха, тогда нужно покаяться в этом. Вот что имеется в виду. Но, говорит Ибн-Каим, на самом-то деле это довольство своим покаянием, или это беспечность, то есть небрежение к милости Аллаха Субхану, к дару Аллаха Субхану, на самом деле это не покаяние, на самом деле это не входит в тауба. То есть здесь каемся мы не в покаянии, а каемся в чем? В своей беспечности, в своем самодовольстве. Это самодовольство, это беспечность, это когда человек любуется своим покаянием и считает, что это его личная заслуга, то это уже самостоятельный вид греха, это другой грех уже. Это новый грех. Грех, который наступил после покаяния. И человеку нужно покаяться в этом грехе, в этом преступлении, так же, как он покаялся в предшествующем этому его покаянию преступлении. Понятно? И поэтому получается, что человек на самом деле, покаяние в покаянии, это что? Это покаяние от греха. Покаяние в грехе, и вначале оно было покаяние в грехе, до этой тоубы, и после него это опять покаяние в грехе, но не в самой тоубе. Понятно? В начале и в конце это покаяние в грехе, потому что не может быть покаяния и раскаяния в чем? В тоубе. То есть буквально понимание этих слов, конечно же, неправильно. Кроме того, как еще можно понять слова аль-Гарауи? Что покаяние, оно может не иметь в себе недостатки. О чем мы говорили вчера. Покаяние может быть несовершенным. А человек может даже сам не чувствовать этого. Может чувствовать, что покаяние несовершенное, неполное. неполноценное, может не чувствовать этого. И поэтому покаяние в покаянии, имеется в виду покаяние в тех недостатках и упущениях, которые были в его покаянии. И получается опять же, что это не покаяние в покаянии, а покаяние в чем? В недостатках и упущениях, которые произошли, когда он каялся. И это опять же не имеет отношения к самому покаянию. То есть это как бы покаяние в отсутствии покаяния. Потому что те недостатки – это то, что уменьшило, умолило его покаяние. То есть вот то, что отсутствует его покаяние, в этом он кается. А то, что есть покаяние, это угодное Аллаху, и в этом не нужно каяться. Вот утерянное, в этом нужно каяться. Вот что здесь имеется в виду. Далее начинается разбор тонких вещей, связанных с тайнами покаяния. Ля-таиф. Тонкие моменты, связанные с тайнами покаяния. И говорит имам Аль-Гаруи, то есть автор Аль-Маназиль, Маназиль Саирин, он говорит, и тонкие моменты тайн покаяния. Они связаны с тремя вещами, эти тонкие моменты. И первое, то, с чем оно связано, это человек должен оценить и рассмотреть сам грех. Сам грех и предопределенность этого греха, предопределение его. То есть человек должен задуматься о мудром смысле этого. То есть почему Аллах Субхану ва Тааля изволил это, почему была воля Аллаха Субхану ва Тааля. А почему Аллах Субхану ва Тааля человека предоставил самому себе, то есть оставил его, предоставленного самому себе, убрал свою защиту между ним и врагом. Врагом, то есть нафсом, шайтаном, то есть почему это произошло? И в результате этого случился грех. То есть для чего Аллах Субхану ва Тааля сделал это? И говорит он, Аллах Субхану ва Тааля оставил раба наедине с собой, и в результате этого случился грех. В этом есть, он говорит, два смысла. И первый смысл – это для того, чтобы человек оценил и осознал величие Аллаха в принимаемых им решениях, в его каба. Его благость, то есть благость Аллаха в том, что он прикрывает раба. Это осознать. Далее, сдержанность Аллаха Субхану ва Тааля, которая заключается в том, что он дает отсрочку тому, кто совершает грех. Щедрость, великодушие Аллаха Субхану ва Тааля, который принимает от человека извинения. И щедрость Аллаха, снисходительность Аллаха, его щедрость, когда он прощает человеку грех. Итак, первый смысл, почему Аллах Субхану ва Тааля оставил человека наедине с собой, и в результате этого произошел грех. Первый смысл, чтобы человек узнал, что величие Аллаха Субхану ва Тааля в его решениях. Благодеяние Аллаха Субхану ва Тааля, заключающееся в чем? Его бир, то есть благочестие, благость Аллаха Субхану ва Тааля, заключающееся в чем? Что он прикрыл человека. Это все относится сюда, к этому смыслу. Да? Его сдержанность, что он дает отсрочку человеку, который совершил грех. Его великодушие, заключающееся в том, что он принимает извинения раба. Снисходительность его, которая заключается в том, что он прощает его. Это первое. А второй смысл, чтобы предъявить рабу своему доказательство своей справедливости. И это второе будет рассмотрено нами позже, иншаллаху тааля. А сегодня первое. Первое, итак, чтобы человек осознал и понял величие Аллаха в его предопределении, благость Аллаха, заключающаяся в том, что он прикрыл человека, прикрывает его. Его сдержанность в том, что он дает отсрочку человеку. Его великодушие заключается в том, что он принимает его извинения. И его снисходительность, фадль, заключающаяся в чем? Что он прощает раба. И говорит Ибн-Аль-Кайим, рахимаху та'аля, он говорит, знай, что человек, имеющий знания и понимание, если он совершает грех, то он тогда смотрит в нем на пять вещей. То есть он начинает разбирать теперь вот эти вещи, которые мы сейчас перечислили, более подробно. Хорошо? Итак, человек, который совершил какой-то грех, если у него есть понимание, если у него есть знание, если у него есть басыра, то тогда он смотрит и видит пять вещей. Первое, он смотрит на приказы Аллаха и запреты Аллаха. То есть он смотрит, что Аллах приказал, что Аллах запретил, и в результате этого, из этого исходит, что признание им того, что его поступок – это грех. И признание совершенного им греха. Итак, первое, он смотрит на что? На то, что приказал Аллах Субхану Тааля, что запретил Аллах Субхану Тааля. На его приказы и запреты. Отсюда вытекает признание им своего греха и того, что его поступок – это грех. Если ты не знаешь приказа Аллаха и его запрета, как ты знаешь, что это грех? Не всегда можешь понять это. Второе, такой человек, от которого изошел грех, он смотрит на угрозы и обещания Аллаха Субхану Тааля. Это рождает в нем страх и опасения, которые, в свою очередь, побуждают его к чему? К покаянию. Третье, он смотрит на то, что Аллах Субхану Тааля позволил нафсу, или позволил врагу человека одолеть его, то есть случилось так, что человек совершил этот грех. То есть Аллах Субхану Тааля брал свою защиту между человеком и этим грехом. Это было предопределено ему. Мы знаем с вами, что по акиде Аля Сунна Валь Джама, все, что происходит, происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля. Мы с вами говорили, что не Аллах принудил человека совершить грех, да? Но все происходит по предопределению Аллаха Субхану Тааля. Но что такое остаться без поддержки Аллаха Субхану Тааля? Это значит остаться предоставленным самому себе, а это значит, что человек что? Не защищен от нафса и шайтана, значит, он совершит грех. Так вот, человек смотрит на это и понимает, что если бы Аллах Субхану Тааля пожелал, то тогда защитил бы его от этого греха. Это очень важный момент. Итак, третье заключается в чем? Что человек смотрит на то, что Аллах Субхану Тааля позволил греху одолеть человека. А если бы Аллах пожелал, то защитил бы от греха. И это рождает в человеке различные виды знания об Аллахе Субхану Тааля, о его именах, о его атрибутах, о его мудрости, о его милости, о его прощении, о его великодушии, о его сдержанности. Рождается это понимание, это знание. А это знание, оно становится причиной того, что человек, то есть он теперь знает, у него появляются различные виды знания об Аллахе, о его именах, атрибутах, о его великодушии, прощении, то, что мы сказали, милости. Это знание, следствием его становится поклонение Аллаху посредством этих имен. Если бы не было первого, не было бы второго. То есть не было бы причины, не было бы следствия. И человек узнает то, что сотворение, то, что приказание, и воздаяние, и обещание, и угроза, все это связано с именами Аллаха Субхану Тааля, его атрибутами. То есть он теперь видит, узнает связь между сотворением, между приказанием, между воздаянием, между угрозами, между обещаниями, с одной стороны, и чем? Именами, атрибутами Аллаха. Он видит, что все это следствие, проявление или следствие чего? Имен и атрибутов Аллаха Субхана ва Тааля. То есть проявление атрибутов в мироздании. И он понимает, он узнает, что каждый атрибут и каждое имя, исм и сифа, они подразумевают наличие у него проявления. Следствие, то, что истекает из этого, того, что обязательно связано с этим. И когда он видит это, то это, мы сказали, рождает в нем различные виды знания и познания, и имана, и постижения тайн предопределения, постижения мудрости. И говорит, он перечислен просто, что человек узнает из того, что он узнает в результате этого. Итак, еще раз напоминаю просто, чтобы вы не забыли. Человек, который совершил грех, от него изошел грех. Если он человек понимания, то третье, что дает это ему, это что он смотрит и рассуждает над тем, что Аллах Субхану ва Тааля позволил греху одолеть его и не защитил его от греха. А это дает ему что? Различные виды знания об именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля. И к этому относится то, о чем сказал имам Аль-Харави, человек узнает «Иззату фи кадаи», то есть величие Аллаха в его предопределении. Что Аллах Субхану ва Тааля, он Аль-Азиз. Что Аллах Субхану ва Тааля, он великий, он могущественный. Что он решает, что пожелает. Это узнает человек. Что Аллах пожелает, то он и решает. И что из-за совершенства своего могущества он принимает решение в отношении раба. Аллах Субхану ва Тааля, он переворачивает сердце раба и направляет сердце раба, как пожелает. Все это понимает человек. Величие Аллаха Субхану ва Тааля. Сюда относится, то есть к познанию величия Аллаха Субхану ва Тааля в его решениях, что раб понимает, что он управляем, что он подчинен, что его чуб находится в руках Аллаха Субхану ва Тааля, что у него нет иной защиты, кроме защиты Аллаха Субхану ва Тааля, и покровительства, кроме его покровительства, что у него нет помощи, кроме как помощи Аллаха Субхану ва Тааля. Понимает, что он жалкий и ничтожный, находится в полной власти славного и великого, Азиз Хамид, великого и славного Аллаха Субхану ва Тааля. Также видение им величия Аллаха Субхану ва Тааля Изза в решениях Аллаха Субхану ва Тааля проявляется в чем, что человек начинает свидетельствовать о совершенстве и достохвальности Аллаха Субхану ва Тааля, о его полной самодостаточности. Что все это полная самодостаточность и полное величие принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. А раб, сам по себе человек, он ближе к чему? К упущениям. Он заслуживает больше чего? Порицания. Ближе к недостатку, к зульму, к нужде. И чем больше человек видит свою ничтожность, свои недостатки, тем больше он видит величие Аллаха Субхану ва Тааля. Его совершенство, его славу, его самодостаточность. И наоборот, чем больше видит величие Аллаха Субхану ва Тааля, тем больше видит, что свое несовершенство. И вот этот его грех, а грех это что? Это накс, то есть это недостаток. Вот этот недостаток греха и смирение, оно заставляет человека видеть, что величие Аллаха Субхану ва Тааля. Другое, что обретает раб, это то, что он узнает, как перечислял, да, имам Аль-Харави, после Изза, то есть он видит величие Аллаха Субхану ва Тааля, да, в его предопределении, после этого сказанного «Бирриги фи сатриги. То есть благость Аллаха субхана ва тааля в том, что Он прикрыл человека. Когда человек совершает грех, Аллах субхана ва тааля прикрывает человека по своей благости. Хотя Аллах субхана ва тааля видит все. Его видение совершенно. И если бы Аллах субхана ва тааля захотел, то Он бы опозорил человека, который совершает грех, перед всеми людьми. И тогда люди бы остерегались этого человека, избегали бы его. Поэтому то, что Аллах прикрывает совершившего грех, это из благочестия, это из благости Аллаха. Биш. Поэтому одно из имен Аллаха субхану таля Аль-Барр. Аль-Барр, то есть это благость от Господина, который не нуждается в рабе, а наоборот, раб полностью нуждается в нем. И человек начинает видеть и размышлять над этим даром Аллаха субхану тааля. Видеть эту благость от Аллаха, его щедрость. И происходит то состояние потом, что он видит щедрость Аллаха и благость Аллаха, что Аллах прикрывает его. Бирж, да, Аллах субхану тааля. Человек, он даже от этого как бы забывает о чем? О своем прегрешении, потому что он уже находит умиротворение, безмятежность в Аллахе субхану ва тааля. И это, мы говорили с вами, полезнее для него, да, в таком состоянии, чем заниматься воспоминаниями о своем грехе. Но это не состояние беспечности и самодовольства, это другое состояние. И это ни в коем случае не означает забывание человеком своего греха. Нет, просто в этом месте уместнее это, как мы уже об этом говорили. Но говорит Нуль-Кайем, «Валикулли вахти ва макам убудьет аликубии». В каждом состоянии есть свое поклонение, соответствующее ему. Это очень важные слова. В каждом состоянии есть свое поклонение, соответствующее ему. Итак, человек, который совершает грех, мы сказали, что он в результате этого обретает многие знания. Первое знание было о чем? О величии Аллаха субхана ва тааля в его решениях и о своей ничтожности. Что Аллах субхана ва тааля Аль-Азиз, понимание имени Аль-Азиз. Второе, это что было? Понимание благости Аллаха, Бирш. Что Аллах субхана ва тааля Аль-Барр, который прикрывает раба, а если бы захотел, то опозорил раба. Третье, это то, что человек видит, осознает сдержанность Аллаха субхану ва тааля. Следующий его атрибут. Хильм. Сдержанность Аллаха субхану ва тааля. Которая заключается в том, что он дает отсрочку совершившему грех. Не наказывает его сразу. Представьте, что если бы, как только человек совершит какой-то грех, приходило бы к нему наказание за это. А если бы Аллах захотел, то он бы ускорил наказание. Но Аллах субхану ва тааля Аль-Халим. Аль-Халим, то есть сдержанный. Воздержанный. Поэтому Аллах субхану тааля не спешит. Когда человек задумывается об этой стороне своего греха, это наталкивает его на размышление о чем? О сдержанности Аллаха субхану ва тааля. Тогда он постигает другое имя Аллаха, имя его Аль-Халим, и постигает сифа, атрибут Аллаха Аль-Хильм, сдержанность, и начинает поклоняться Аллаху субхану ва тааля посредством этого имени и этого его атрибута. И в результате обретает большую пользу. И вот эта польза, которая пришла, в общем-то, к человеку через грех. Да, то есть случился грех, и через грех потом человек пришел к пониманию этого, и это любимее для Аллаха субхану ва тааля, и это полезнее для человека. Другое, что понимает человек из знания, это понимание им, следующее мы говорили, что? Керам, то есть великодушие Аллаха субхану ва тааля, которое принимает извинения человека. Если человек извиняется перед Аллахом, так как мы говорили вчера, если он говорит: «О Аллах, я ничтожный раб, я слабый, я не смог противостоять нафсу, не смог противостоять страсти, а ты великий, ты великодушный». Хорошо, и таким образом, если он приносит такого рода извинения Аллаху субхану ва тааля, Аллах субхану принимает эти его извинения. человек постигает великодушие Аллаха Субхана, который приемлет эти извинения. Но не извинения посредством чего? Оправдание себя предопределением. Вот это предопределено мне, я не виноват. Нет. Потому что это уже на самом деле не актизар. Это не принесение извинений. Говорить, вот предопределено было, поэтому я совершил. Это не принесение извинений. Это, говорит Нулькаим, мухасаба. То есть это как бы предъявление иска Аллаху. Тяжба с Аллахом. Спор с Аллахом. Говорит, предопределено мне было, поэтому я сделал. Это не актизар. Это не извинение. Аллах Субхану Таля настоящее извинение принимает своим великодушием и своей щедростью. И из-за этого человек, его занимать начинает, что благодарность Аллаху и зикр, поминание Аллаха Субхану. То есть это рождает в нем то, что он теперь становится занят чем? Благодарностью Аллаха Субхану Таля и поминанием Аллаха Субхану Таля. И уже другая особая любовь, которой до этого не было. Пониманием великодушия Аллаха, что Аллах принимает его извинения, это рождает в нем, помимо зикра, упоминает Аллах, благодарит его, еще то, что сказали сейчас, особую любовь, которой не было до этого, другую любовь. Потому что любовь твоя к тому, который не только благодарен тебе за хорошие твои поступки, и награждает тебя за хорошие твои поступки, но еще прощает тебе твои плохие поступки и не взыскивает себя за это. Любовь к такому во много раз больше, чем любовь к тому, кто просто что благодарит тебя за то, что ты делаешь. И на самом деле это так. Каждый знает, что если кто-то благодарен тебе за то, что ты делаешь хорошее, то ты любишь его, но если этот человек помимо того, что благодарит тебя, он еще и прощает тебе, и не взыскивая с тебя, если ты совершаешь что-то плохое в отношении него, то любовь к такому больше у тебя. И поэтому, говорит Нулькаим аль-Убудия, то есть Убудия – это тауба, поклонение покаянием, оно после греха другое. Хорошо, оно другое. Еще что узнает и познает человек. Человек познает снисходительность Аллаха, которая заключается в том, что он прощает человека, то есть дает ему магфира. Магфира на самом деле это снисхождение от Аллаха. Пусть никто не думает, что Аллах обязан прощать. Магфира, прощение, это снисхождение от Аллаха. Потому что если бы Аллах взыскал с тебя просто по праву, за попранное тобой его право, то можно было бы сказать, что Аллах поступил несправедливо? Нет. Если бы Аллах взял с тебя то, что полагается, взыскал себя по праву, он был бы справедлив, и он бы заслуживал за это похвалы. Потому что он был бы справедлив. Но он не только заслуживает похвал за свою справедливость, не только проявляет справедливость, он проявляет фаддаль, снисхождение, милость свою, но не потому, что ты заслуживаешь этого. Ты не заслуживаешь этого. И когда ты это понимаешь, то это рождает в тебе что? Благодарность Аллаху Субхану ва Тааля также. И любовь к Аллаху Субхану ва Тааля особую. После этого усиливается твоя любовь к Аллаху. И возвращается человек к Аллаху. И радуется человек щедрости своего Господа. И он узнает тогда имя Аллаха Аль-Гаффар. Всепрощающий. Он познает это имя, и он признает и видит этот атрибут Аллаха, аль-магфира, прощение, и начинает поклоняться Аллаху уже посредством этого имени аль-гаффар, этого атрибута аль-магфира, прощение. И это, конечно, более совершенное состояние в поклонении и в любви, и в познании Аллаха. Что еще рождает у человека? Какое понимание? Это то, что человек становится в своем смирении и в своей покорности перед Аллах Субхану ва Тааля и в ощущении своей нужды в Аллах Субхану ва Тааля более совершенным. Почему? Потому что Ибн-Каим говорит вообще, душа, она устроена так, нафс, что она пытается подражать господству рубубия. То есть у нее есть тяга к чему? К рубубия, к господству. И если бы она могла, если бы ей была предоставлена возможность, нафс, да, нафсу, душа, то она бы сказала то же самое, что сказал фараон. А фараон сказал: поклоняйтесь мне, нет у вас, что? Бога, кроме меня. Не знаю я для вас Бога, кроме меня, сказал он. Но фараон получил возможность и открыто сказал это, продемонстрировал это, выявил это. А другие не имеют такой возможности, скрывают это. И вот это стремление к господству, стремление соперничать с Господом, которое есть в нафсе, посредством покаяния и размышления человеком о своем грехе, посредством этого, вот это стремление, оно гасится. То есть человек понимает, что свою ничтожность, смиряется его нафс. Это одна из важных мудростей, почему Аллах Субхану Таля позволил нафсу одолеть тебя, совершить тобой этот грех, чтобы ты познал свою ничтожность. И это очень важная польза. И здесь говорит Ибн-Каим, рахимаху та'аля, именно от этого подражания нафса Господу, или соперничества этого нафса с Господом, избавляет именно смирение поклонения, любудия, которое имеет, говорит он, четыре степени. Имеет четыре степени. Первая степень смирения. Итак, смирение имеет что? Четыре степени. Смирение зуль имеет четыре степени. А именно оно, что спасает человека от стремления души к господству. Первая степень, аль-мартабатуль-уля, которая свойственна для всех людей, для всех творений. Это смирение, связанное с нуждой людей и всех творений в Аллах Субхану ва Тааля. Обитатели небес и земли, все они нуждаются в Аллах Субхану ва Тааля. Все они бедны, а он один, который самодостаточный, он богатый и не нуждается ни в ком. И все обитатели небес и земли, они все просят его, а он не просит никого. Вторая степень смирения – это смирение покорности и поклонения. Это смирение. Оно смирение какое? Добровольное. Первое – оно какое? Недобровольное. Оно хочет человек, не хочет, он все равно смирен перед Аллахом. В каком смысле? Что он нуждается в Аллах Субхану ва Тааля. Все просят Аллах Субхану. Все нуждаются в нем. Он не нуждается ни в ком и никого не просит. Второе же – это смирение добровольное. Смирение покорности и поклонения Аллаху. И это свойственно для людей, покорных ему. И это и есть тайна, собственно, поклонения. Третья степень – это смирение, это зуллюль махабба, то есть смирение любви. Смирение любви. Потому что любящий, он смирен по своей сути. Любящий, он смирен перед тем, кого любит по сути своей. Чем больше человек любит кого-то, тем больше смирен перед ним. Потому что вообще любовь, аль-махабба, она основана на чем? На смирении перед любимым. А четвертая степень – это зуллюль маасия валь-джиная. Это смирение ослушания и греха. То, о чем мы говорим. Человек, совершив грех, понимает свою ничтожность, свое несовершенство. Это заставляет его что? Смириться больше перед Аллах Субхану ва Тааля. Почувствовать свою ничтожность. И если все вот эти четыре степени объединяются в человеке, то тогда его смирение перед Аллахом, его покорность Аллаху достигают совершенства и полноты. Достигает совершенства и полноты. Человек становится смиренным и покорным перед Аллахом, боясь его, страшась его, любя его, обращаясь к нему, и покоряясь ему, проявляя покорность, таа, да, и чувствуя свою нужду в нем, это смирение, оно и есть суть и сердцевина поклонения, и тайна поклонения. И обретение человеком этого – это самое полезное и самое любимое для Аллаха Субхана ва Тааля. Обретение этого смирения. Еще что понимает человек в результате совершения им прегрешения, что имена Аллаха Субхана ва Тааля, то есть Асмаул Хусна, его прекрасные имена, они подразумевают их проявление. Так как причины подразумевают следствие, подразумевает их проявление и наличие тех, на ком проявляются его имена. Человек понимает это. Это один из видов знаний, который обретает человек в результате этого. Он понимает, что имена Аллаха, они имеют свое проявление. Например, имя Самия, слышащий, или имя Аль-Басир, видящий, означает, что есть то, что слышимо, и то, что видимо. Имя Аллаха Раззак, дающий пропитание, означает, что есть те, кого питает Аллах Субхану ва Тааля. То есть в имени есть проявление. Имя Аллаха Рахим означает, что есть те, кого милует Аллах Субхану ва Тааля. То есть мархумы. Имена Аллаха Аль-Гафур, прощающий, или Афу, снисходительный, Ат-Тавваб, приемлющий покаяние, Аль-Халим, сдержанный, означает, что должны быть те, кого Аллах прощает, те, кому Аллах проявляет снисхождение, те, у кого Аллах примет покаяние, те, кого извиняет Аллах, те, по отношению к кому Аллах проявляет сдержанность. Должны быть они. И нельзя отрицать эти имена и эти сифаты. Потому что это прекраснейшие имена, потому что это атрибуты совершенства. Потому что это действие мудрости Аллаха Субхану ва Тааля, это действие благодеяния и щедрости. И поэтому обязательно должны быть проявления у этих имен и у этих атрибутов. Это важный вывод, который делает также человек. А как он это делает, этот вывод? Что вот он я, который нуждаюсь в чем? В прощении. Я, который нуждаюсь в снисходительности. Я, который нуждаюсь в отсрочке мне. Отсюда он понимает, что имена Аллаха – это не просто имена. Что раз есть имена Аллаха, то должно быть что? Проявление этого. То есть обязательно в мире происходит проявление имен Аллаха Субхану ва Тааля. И на это указал самый знающий из творений Аллаха. Самый знающий из всех людей, Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Он, который сказал, «Лау лам тузнибу, ля захаба Аллаху бикум, ва ля джаби каумин юзнибун, сумма яздагфирун, фаягфирун». Если бы вы не совершали грехи, то тогда Аллах убрал бы вас и на ваше место привел бы других людей, других, которые совершают грехи, а потом просят у Аллаха прощения, и Он прощает их. То есть, если Аллах Гафар, должны быть те, кого Он будет прощать. Если Аллах великодушный, должны быть те, кому Он будет проявлять великодушие. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если бы вы не совершали грехи, то тогда Аллах убрал бы вас, на ваше место привел бы других, которые бы совершали грехи, а потом просили за это прощение, и Аллах прощал бы их. И если представить, что нет ничего живого, отсутствует, то тогда кого Аллах Субхану ва Тааля будет питать, если он Раззак, если он, который дает пропитание? И если ты допустишь отсутствие прегрешений в мире, то тогда кого будет Аллах прощать? Кого Аллах Субхану ва Тааля будет миловать? У кого он будет принимать покаяние? Кому Аллах Субхану ва Тааля будет проявлять снисходительность и сдержанность по отношению к кому будет проявлять? Если представишь себе отсутствие нужды, все творения, все у них есть, ни в чем не нуждаются они, то тогда где будет просьба к Аллаху, мольба к Аллаху и ответ от Аллаха Субхану ва Тааля, и проявление милости, и дары Его, и выделение кого-то из творений, наделение чем-то особым, и облагодетельствование Его, и проявление щедрости. И говорит он, Субхана ман таарафа иля халькай биджами анвай таруфат, пресвят тот, который позволяет постигать творение себя различными способами, различными видами, который указал на себя различными видами указаний, который открыл им различные пути к себе. То есть много путей установил сиратуль мустаким, установил прямой путь, прямую стезю, который сообщил о себе и который указал на себя. Аллах Субхану Тааля сказал, «Ли яхли кангалака ан байина», чтобы погибли те, которые погибли на основании довода, «Ва яхья ман хайян байина», и жили те, которые остаются живы на основании довода, «Ва инна лавля самиюн алима», поистине Аллах, Он слышащий и знающий. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين